Глава 13. После боя. На сердце, как говорится, отлегло. И Виктор впервые за этот стремительный час вздохнул посвободнее. И хотя ему очень хотелось встретиться со своими и с новыми товарищами и проверить, как они перенесли передрягу, он все-таки прежде всего осмотрелся. Оказывается, прибыло еще несколько машин, оснащенных губительными для атариев лучами, и другие машины, которые деловито занялись тем, что осталось на поле боя. Они аккуратно подбирали распластанные или истоптанные тела атариев и складывали в свои кузова. «Зачем это?» — спросил Андрей у водителя, который сидел поближе. Его нижняя губа встала на место и уже не оттопыривалась. «Белок. Животный белок. Переработают на корм». Он подумал и почесал за ухом. «Да и кожа у атариев вполне приличная». «Послушайте, а откуда они тут появились?» «Из океана». «И много их там?» «Когда как?» Оэта перестала всхлипывать и сердито, должно быть от того, что злилась на слабость, вмешалась в разговор. «Атарии живут в океане, но они находятся на том уровне биологического развития, когда почти уже созрели для выхода на сушу. Вот они и прорываются на материк». Она запнулась и решила. «Что ж, придется рассказывать все. После того, как наши первые поселенцы прилетели со своей планеты сюда, на Мёмбу, мы освоили только ее южную, нижнюю часть. Здесь более подходящий климат. Кое-что соорудили на экваторе, а северную часть еще не осваивали. И вот там еще живут и те животные, из которых мы вывели летуев и атарии. Потомки тех, что выползли из океана и освоились на суше. Они и ползают, и летают, и нападают на других животных. Словом, они самые страшные хищники нашей планеты. На южной половине мы их уничтожили. Но они плодятся в океане, и когда... Впрочем, мы еще не знаем, по каким причинам, но иногда они страшно плодятся, и тогда стремятся огромными массами выползти на сушу. Чтобы этого не случилось, мы загородили устья рек, создали укрепления вдоль всего океанского побережья. Но иногда атарии находят лазейки и пытаются прорваться. Вообще, они страшные создания, эти атарии. Помучились мы с ними очень много, и сейчас еще далеко не все знаем о них». «А почему?» — задал Виктор довольно глупый вопрос. Но ему хотелось узнать о мюмбинских чудовищах как можно больше. «Живыми они не даются, в неволе не размножаются, а близко к себе не подпускают. Мы точно знаем одно. Если атария разрубить пополам, или даже на четыре части, лишь бы на этой части остался хоть один глаз, каждая частичка поболеет и вырастет в настоящего атария со всеми четырьмя глазами. Кроме глаз и щупалец, всех остальных органов у них по одному. Почему так происходит, мы только догадываемся». И еще, мы толком не знаем, чем же они все-таки питаются. Иногда они, хищники, едят только теплокровных животных, иногда рыб, а иногда лишь растения, становятся вегетарианцами. Но если они приносят больше вреда, чем... В том-то и дело, что и это еще не установлено точно. В глубинах наших океанов есть более страшные хищники, чем атарии, но именно атариев они и боятся. Вот как все хитро устроено. Совсем изведи атариев, другие размножатся. Оэта задумалась, потом улыбнулась. «А вот летуи нас не удивляют. У них осталась в памяти клеток ненависть к атариям. И это спасает их и помогает нам. Однако где же все-таки Пепа?» И они поехали искать Пепу и Андрея. Сделать это оказалось не так уж трудно. Они сидели в домике. Вернее, все сидели, только Андрей стоял посередине комнаты и, размахивая руками, рассказывал о том, что и как с ними произошло. Собственно, он уже давно все рассказал, а теперь только повторял некоторые детали, потому что Пепа то и дело вставляла свои подробности. Когда Оэта и Виктор вошли в домик, Андрей бросился им навстречу, так, словно это они подвергались нападению атариев. «Ты где был? Как ты сюда попал?» — радостно кричал он Виктору и весело размахивал руками. «А у нас тут знаешь, что было?» И он опять стал пересказывать все события, а его то и дело поправляла и дополняла Пепа. Оба они в эти минуты были страшно похожи друг на друга, и именно это, по-видимому, не понравилось Оэте. Она довольно строго сказала: «Мы все видели, Андрей. Виктор ведь был рядом с тобой». Она не стала наблюдать за изменениями Андреева лица, а обернулась к Пепе. «Послушай, дочка, мне понравилось, как ты себя вела во время нападения, но сейчас... В конце концов, ведь это ты устроила скачки, хотя и знаешь, что для летуев, особенно молодых, это не слишком здорово». И вдруг сразу стало понятно, что все, что произошло, все беды и волнения, опасности и страхи, все это лишь последствия обыкновенной шалости. Не будь ее, ничего бы и не произошло. Это показалось очень странным, но в то же время справедливым. Виктор невольно переглянулся с Валей и Крайсом, которые все время сидели скромненько в уголочке и время от времени переглядывались. Валя уловила этот взгляд, неопределенно пожала, вернее, передернула плечиками и ужасно противным взрослым голосом произнесла: «Вы извините Андрея, он и у нас на земле. С ним и там такое бывало. Как говорит наша классная руководительница, его заносит». Похоже, что она в чем-то мстила Андрею. А потому, как она предательски скромненько потупилась, можно было подумать, что она, может быть, даже безмолвно ссорится с ним. Крайс промолчал, он только позолотился и стал смотреть в окно. Виктор подумал, что она права. Очень жаль, но права. Ведь Андрею, в сущности, ничто не угрожало. Его надежно прикрывал костюм, его передаточные антенны исправно излучали нужную информацию с помощью его личного передатчика, и о том, что он попал в беду, жители Мёмбы узнали бы очень быстро. И Пепу тоже не дали бы в обиду не только люди, но и Летуи, ведь они сбежались со всей округи. Значит, никакого особенного героизма ребята не проявили. Просто они расплатились страхами и волнениями за свое легкомысленное поведение. Хуже того, они доставили волнение взрослым. Так что... И ребята, видимо, поняли это. Андрей вздохнул и отправился в самый дальний уголок. А Пепа, посмотрев на него, метнула недобрый взгляд в сторону матери и прикусила нижнюю губу. Они казались не то что жалкими, а просто несправедливо обиженными. Это Виктор не столько понял, сколько почувствовал. И он не пожалел их, нет. Просто он не любил несправедливости, и поэтому, прежде чем обдумать все на свете, сказал: «А его извинять не за что». «Ты так думаешь?» — с интересом спросила Уэта и повернулась к Виктору. «Да, все-таки они попали в такую переделку, что...» «Какая же это переделка?» — опять передернула плечами Валя. «Всем же было известно, что с Андреем ничего страшного не произойдет, потому что он в костюме». «Ну и что?» «А то, что когда Крайс хотел было бежать им на помощь, мы решили, что делать этого не стоит». Крайс вдруг съежился и даже засветился от позолоты, выступившей не только на его щеках, но даже на шее. «Ты права, Валя», — сказал Виктор, — «но Андрей-то этого не знал». «Чего он не знал?» — спросила Валя. «А того, что ему не страшны атарии». «Ну и что?» «А то, что даже не зная, он поступил как настоящий парень. Он боролся с ними до последнего». «Ну и много ли он наборолся?» — усмехнулась Валя. «Сколько бы ни наборолся, а боролся». «Кстати, Андрей», — спросил Виктор, — «что бы ты сделал, если бы сразу вырвался от атариев?» «Не знаю. Вначале я ничего не понял. Потом очень испугался. А потом усек, что они меня сквозь костюм не укусят. И тогда я подумал, что Пепа без костюма. Вот я и...» Он вдруг сбился и растерянно посмотрел на товарищей. Во взгляде светился какой-то новый Андрей, совсем не такой, каким он был на земле и первое время на Мёмбе. Он как будто вступал в новую жизнь и спрашивал у товарищей, так ли он поступал, правильно ли он думал. Виктор понял его и, успев все обдумать, по-новому, впрочем, все мысли пришли к нему как бы сами по себе, а не в результате специального мудрого обдумывания, собрался сказать какие-то очень важные слова. Но он взглянул на Пепу. Ее прекрасные голубые глаза светились так ясно и радостно, она с таким восхищением смотрела на Андрея, что Виктор даже несколько смутился. Этот взгляд заметил и Андрей и забеспокоился. Он попытался почесать в затылке, но, пошарив по гладкому шлему, так и не добрался до нужного места. Поэтому он и вовсе растерялся. «Ну, конечно, а как же иначе? Ведь Пепа, когда прискакала спасать меня, она что же не думала, что... вот так? Она же считала...» Тут он окончательно сбился, хотел было вытереть нос, но опять наткнулся на шлем и беспомощно опустил руки. И тут все почувствовали, что хотя все произошло из-за шалости, из-за геройства друг перед другом, но над этим нельзя смеяться. Потому что это было самое хорошее, что есть в человеке. И именно это хорошее заставило Андрея думать о Пепе и стремиться ей помочь, а Пепе броситься на помощь Андрею. И не так уж важно, настоящие ли опасности грозили ребятам. Важно, что сами ребята смогли думать прежде всего не о себе, что новые чувства оказались сильнее и опасностей, и собственной жизни. А такие чувства надо уважать. Никто ничего не сказал. Все просто это поняли. Крайс из-под лобья с каким-то особым острым и радостным интересом вглядывался в притихшую Валю, которая, гордо вскинув голову, ни на кого не смотрела. И, вероятно, правильно делала, потому что Виктор, да и все другие наверняка понимали, что она была не права. Но как это часто бывает в жизни, и на земле, и на Мёмбе, взрослые женщины, даже учительницы, иногда совершенно неправильно берут сторону явно неправой девочки. Так поступила и Уэта. Улыбаясь какой-то странной, блуждающей и чуть торжествующей улыбкой, она медленно подошла к Вале, положила ей руку на плечо и заглянула в глаза. Оэта ничего не сказала. Она только взглянула Вале в глаза, и та вдруг потупилась, стала щипать складку костюма, потом разглаживать ее, и вдруг пролепетала. «Я же не могла отпустить Крайса, он же без костюма». Крайс после этих слов обалдело улыбнулся, а Пепа и Андрей радостно переглянулись. Оба вскочили, стали теребить Валю с такими идиотскими улыбками, словно именно она была их спасительницей или самой-самой задушевной подругой, которой удалось совершить для всех нечто очень приятное или героическое. Всего этого Виктор совершенно не понимал. Он еще не знал, что в жизни может быть так, когда все совершенно неправильное и даже кажется вредное, и есть самое-самое лучшее. И он не мог знать всего этого, потому что в своей жизни ему еще никто никогда не нравился, хотя он всегда дружил с Валей, даже в детском саду. Оэта все с той же странной улыбкой смотрела на ребят и вдруг сказала: «Ладно, кажется, все кончилось хорошо. Надо ехать обедать, а потом подумаем, что мы будем делать дальше».